«Разве ты не понимаешь?» — взмолилась Санам, хныкающим, дрожащим от страха голосом. «Они поставили там стража давным-давно. Когда они спрятали там сокровища, они поставили стража. Он там уже более 500 лет, и он все еще там». «Что это за страж?» — спросила Чиндамани, пытаясь справиться с охватившей ее тошнотой. «Я не знаю», — ворчливо ответила Санам. Старуха напугала саму себя куда сильнее, чем ожидала. «Какая разница, он там или оно, или что бы там ни было? Как же Чо-Це достает свои регалии? Ведь ему приходится 3 раза в год спускаться за ними. Почему этот страж не причиняет вреда ему или его помощникам? Не знаю. Наверное, у него есть какая-то власть над стражем. Он наделен волшебством в большей степени, чем ты, моя повелительница, и в большей степени, чем этот Царон Каринпоче. У меня нет магической силы, Амала. Я часто говорила тебе об этом. К тому же она не верила, что у кого-то вообще есть магическая сила, но свое мнение она всегда держала при себе. «Скажи мне, Санам, — попросила она, — кто знает, на что похож этот страж, и знает ли кто-нибудь вообще?» Старуха фыркнула. «Конечно. Чо-Дже знает, настоятель знает, по крайней мере». Она замолчала, вспомнив, что только что рассказала ей Чиндамани. По крайней мере, он знал. «И знают помощники Чо-Дже. Это все. Я уверена, что это все». Чиндамани вздохнула. Ей не хотелось еще больше расстраивать пожилую женщину, но она уже видела тела Чо-Дже и 3 его помощников в комнате Тхондрапа Чопхела. Наконец она приняла решение. «Нам придется рискнуть», — сказала она. «Если Чо-Дже и его помощники могли входить туда без последствий, значит, сможем и мы». Старуха прикрыла лицо руками и начала стонать, раскачиваясь из стороны в сторону. «Пожалуйста, Амала», — взмолилась Чиндамани, — «на это нет времени. Доверься мне. Госпожа Тара не допустит, чтобы мне причинили вред». Но старуха проигнорировала ее слова. По мере того, как реальность ситуации смешивалась в ее мозгу с накопившимися за долгую жизнь фантазиями о сверхъестественных ужасах вселенной, в которой она жила, стоны ее становились все громче. Чиндамани повернулась к Самдапу. «Самдап», — попросила она, — «присмотри, пожалуйста, за маленьким чужеземцем и за Сонам тоже. Скажи ей, что беспокоиться не о чем. Попроси ее помочь тебе подготовить одежду и припасы. Я все убрала в этот большой сундук. Все выньте и рассортируйте. Потом времени на это не будет. Я не могу помочь тебе. Мне надо идти искать Каристофе». Но мальчик молча сидел на своем месте, словно застыв, и смотрел на нее. «Что случилось, Самдап?» — спросила она. «Я боюсь», — ответил мальчик. — «Я не хочу идти сегодня вечером в Гонканг и не хочу идти ни по каким туннелям». Чиндамани подошла к нему и села рядом. — «Я тоже боюсь, Самдап», — прошептала она. — «Но нам обоим следует набраться храбрости. Сегодня очень важно, чтобы ты был смелым, таким же, каким ты был, когда пытался уйти в Кхарулинг вместе с Топченом Геше». «Но тогда я вовсе не был смелым, Чиндамани. Когда Топчен Геше исчез, я очень испугался и плакал». «Я знаю», — ответила она, положив руку ему на голову, «но у тебя были причины для страха. Ты был один, и была реальная опасность. Если бы не подоспел Тхондрап Чопхел, ты мог умереть. Но Тхондрап Чопхел напугал меня еще сильнее, ну, поначалу. После этого ты просто был несчастным, но ты уже не был в опасности. Сейчас, сегодня, ты в опасности. Никто не попытается убить тебя, ты для них слишком важен, но может прийти время, когда они решат, что их интересы требуют избавиться от тебя. Вот почему нам обоим надо сегодня вечером уйти отсюда, ты понимаешь?